Глава 19. Обиженная девочка. Алина. Я не знаю почему, но именно последнее событие стало для меня финальной точкой. Прихожу в свой новый дом, спускаю собаку на пол, прямо в прихожей усаживаюсь возле коврика и... реву, как потерпевшая, будто краник открыли. Я так утром не ревела, когда муж меня забрать пытался. Я так не ревела, даже когда рассматривала то злосчастное фото его любовницы, которое она сделала в нашей спальне. Хотя со мной столько всего случилось за последние дни, что когда-то плотину должно было прорвать. Это неизбежно. На меня наваливается все вкупе и душит, душит. Самое обидное, я ведь вправду поверила, что Борис Викторович благороднейший из мужчин. Наивная дура. А какое он проявлял ко мне отношение? За мной даже муж никогда так не ухаживал, как Борис Викторович сегодня вечером. Муж мне никогда даже вшивого кофе в постель не принес. А я там всяко старалась, даже на 8 марта и то... Видимо, что-то во мне глобальное не так, раз мужики вокруг не вьются с немым обожанием. А если и проявляют какие-то эмоции, то сугубо из корыстного интереса. Чувствую, как в кармане вибрирует телефон. Нехотя достаю, вижу Светкин номер. «Да», — отвечаю почти бодро. «Твой благоверный там вообще в гостиницу не спешит, а то у тебя слишком много времени на разговор со мной». «Не спешит, гад», — признается она недовольна. «Ну что, сходил за майонезом, любительница Оливье?» «Сходила», — тяну на выдохе. Тут же понимаю, что я свою пачку низкокалорийного майонеза забыл у Бориса Викторовича дома. И расстраиваюсь еще больше. Снова реву практически навзрыд. Света пугается. «Алин, ты чего? Ты там ударилась? На тебя кто-то напал? Или ты немедленно мне все рассказываешь, или я вызываю полицию?» «На меня напали, да?» Громко всхлипываю. «Кто?» В голосе подруги уже слышится паника. «Стейк с брусничным соусом и Борис Викторович». Выдаю на гора. А потом рассказываю подруге все-все. Со всеми мучительными деталями. «Ты так описываешь, что мне аж самой захотелось стейка», — пыхтит Светлана. Вспоминаю недоеденный кусок мяса и снова всхлипываю. «Это был лучший стейк в моей жизни, Свет. И самый обходительный на свете мужик. А потом он меня этими словами про любовницу, как будто пощечинами по физиономии отходил. Я для него словно не человек, а кусок того же мяса, с чувством которого вообще не обязательно считаться. Только и создана, чтобы он мог спокойно меня пользовать. Как ему заблагорассудится». Подруга слушает, слушает, а потом выдает гениальное. «Алин, ну ты сама виновата. Кто же идет к мужику лопать мясо ночью вот так с бухты-барахты? Ты чего ожидала? Что он прям такой альтруист, всех худеющих кормит стейками из мраморной говядины? Да никакой нормальный мужик просто так себе малознакомую девушку звать не будет». «Ненормальный он», — пыхчу обиженно. «Ненормальный факт», — соглашается она. «Может быть, вообще какой-нибудь извращенец? Может быть, у него в квартире есть особенная комната, как в 50 оттенках серого? И тебе еще крупно повезло, что сбежал от него с целой, неотшлепанной жопкой. Порадуйся. А она рыдает там». Нервно икаю, представляя, как Борис Викторович грубо меня хватает, перекидывая через колено и шлепает по заднице своей огромной лапищей. С азартом шлепает. Почему-то этот образ злобного доминанта очень ему подходит. Особенно, если вспомнить амплуа мистера «Хмурые брови». До меня неожиданно доходит очевидное. «Слушай, так может, он меня и на работу взял с прицелом?» «Может быть», — авторитетно заявляет Света. «Я не удивлюсь, если так». «Ну да», — я шмыгаю носом. Застукал в туалете задранной юбкой и подумал, сгодится на роль любовницы. Только одного не пойму, с чего он решил, что со мной так можно. «С того, что скотина», — фырчит в трубку Света. «Наверное, подумал, что я с моими-то формами выпендриваться не буду, только рада буду, что такой мужик». «Алин», — успокаивающим тоном тянет Светлана, «ты же сама все понимаешь». «Чему себя изводить?» «А что именно я должна понимать?» «На всякий случай уточняю». Светлана скрупулезно поясняет. «Мужики уровня твоего Бориса Викторовича оказывают уважение и по-настоящему ухаживают только за девушками экстра-класса. А ты до этого экстра-класса не дохудела, милая моя. Ты вон на первый же зов вкусить вместе мясо побежала, сломя голову, даже нисколько не поломалась для вида. Ты к нему домой заявилась в носках с Минни-Маус и майке с елочкой. Выкинь этот прикид и займись собой». И вправду, о чем я думала, когда к нему шла? О мясе. Я думала о мясе. И улыбке Бориса Викторовича. «Но самое плохое не это», — вздыхает горестно Светлана. «А что?» — удивляюсь я. «Самое плохое, что он тебя завтра, скорее всего, уволит». «Чего?» — охую с надрывом. «Ты думаешь?» «Сто пудов», — шумно дышит в трубку подруга. «Ты ж ему не дала, так, считай, унизила, а они очень этого не любят. Как нефиг делать, может уволить». На следующий день я иду на работу, как на войну. идеально уложенные волосы, аккуратный макияж, отглаженная юбка с блузкой. Являюсь на свое рабочее место аж на 20 минут раньше положенного. Честно сижу, честно пытаюсь работать. Жду начальства, вздрагиваю от каждого шороха, ожидаю худшего. Однако, когда Борис Викторович изволит явиться на работу, он вообще едва проходится по мне взглядом и считает в своем кабинете. Сижу как оплеванная. Даже не знаю, как на все это реагировать. Вчера, значит, в любовнице звала, а сегодня даже не заметил моего присутствия. Нет, оно, конечно, хорошо, что на ковер не позвал. На работу мою не покушается. Как и на филейную часть, обтянутую черной юбкой. Но как-то обидно. Однако ровно в пятницу вечером случается то, чего я от мистера Хмурой Брови никак не ожидала.